Глава 7. За пару дней я выучил и опробовал еще несколько заклятий, которые Любомир называл элементарными и совершенно необходимыми в жизни благородного человека. Больше всего мне понравилась возможность увеличения физической силы и ловкости. Правда, пока что мы изучали его в самом простом, бытовом виде, без специальных навыков. Есть потом приходилось как не в себя, поглощая припасы в промышленных количествах. Лучше всего мне далось одно из самых важных заклятий — наговор послушания. Ну, тут все понятно из названия. Оно заставляет обычного человека беспрекословно выполнять твои указания. Причем сам человек при этом будет считать, что все его поступки совершались совершенно добровольно. Любомир сразу предупредил, что напрягать чужих смердов для получения экономической выгоды — серьезный проступок, и за это можно получить наказание вплоть до отчуждения части собственности. «А как их отличить? На лбу-то ведь ни у кого не написано, чьи они?» Полушутя, полусерьезно спросил я. «Есть такая штука, как прописка и регистрация», — ответил Любомир. «Вот по ней и определяется». «И что, каждый раз паспорт просить?» — улыбнулся я. «А в чем проблема?» — Любомир пожал плечами. «Регистрация — важная вещь. По ней определяется мобильность черни и то, кому из родов идут собираемые со смерда налоги». «Подожди. Но ведь люди могут совершенно добровольно переехать, например, в другой регион, сменить прописку. И что же в этом случае получается, они меняют и хозяина?» «Совершенно верно», — кивнул Любомир. «Согласно высочайшему указу, смерды имеют право менять сюзерена. Если простолюдин приехал на время и не может приобрести в новом регионе постоянное жилье, он делает временную регистрацию, а его налоги частично идут постоянному сюзерену. Это все строго зарегулировано, чтобы минимизировать вероятность конфликтов между родами. Но они все равно, конечно, возникают. За человеческие ресурсы идет борьба. Некоторые князья, у которых земли или предприятия находятся на Дальнем Востоке, специально выбивают преференции на совещаниях у владетеля». «Ясно. Но самое главное, никогда... ни при каких обстоятельствах даже не пытайся применить это заклятие против другого благородного», — продолжал Любомир. «За это может последовать куда более серьезное наказание, вплоть до отлучения от рода». «А как я определю, что передо мной благородный?» — спросил я. «О, ты поймешь», — улыбнулся Любомир. «Ты уже знаешь достаточно, чтобы не ошибиться». За эти дни я успел привыкнуть к размеренному ритму жизни в убежище. Хоть Любомир и считал его аскетичным, я же наслаждался роскошью. Мне было хорошо, пускай я и чувствовал себя немного шкалером. Многие люди в наше время считают, что если лишить их смартфона или телевизора, они будут испытывать серьезный дискомфорт. Я тоже так раньше думал. А теперь даже не вспоминал о социальных сетях и мессенджерах. Как-то засыпая, я подумал... а хватится ли вообще меня кто-нибудь? Было ли хоть кому-то не все равно, что со мной происходит? Немного поразмышляв, я честно решил, что нет, таких людей не было. Приятели по интересам? Так они от меня шарахались последние месяцы после того, как я вышел на работу курьером. Появлялись какие-то новые контакты из дворовых мужиков, которые подрабатывали в ближайшем слесарном цехе. Пиво по вечерам пили. Если честно, я даже не уверен, что они мое имя-то запомнили. Жена бывшая. Сколько было чувств, притворной любви и женского кокетства, когда я метил на директорскую должность. И как быстро это все обернулось бесконечными упреками, стоило раз не получить повышение. «Как я могу родить тебе ребенка? Мы что, все вместе будем в однушке жить?» Это при том, что все мои накопления, заработанные до свадьбы, ушли на покупку той квартиры. На те деньги можно было и двушку взять, в чуть менее престижном районе, но нет ведь, она сама настояла. А уж сколько всего интересного я о себе узнал, когда дело дошло до развода. Я вздохнул. И в этот момент в спальне появился Любомир. Я заметил, что он старается быть рядом, когда у меня резко менялось настроение. Чует, что ли? «О чем думаешь?» — спросил он. «О прошлом». «Понимаю», — вздохнул Любомир. «Я вот тоже стараюсь не вспоминать слишком много, иначе можно с ума сойти. Но завтра придется». «Почему? Будем изучать заклятие памяти?» — улыбнулся я. «Нет», — он помотал головой. «Наше безопасное время в убежище заканчивается. Надо будет переезжать. Но до этого нам хорошо бы добраться до семейного тайника в имении, забрать кое-какие бумаги. а заодно данные счетов, криптокошельков, сейфовых ячеек в банках по всему миру и прочее такое. Любомир улыбнулся, наблюдая за тем, как меняется выражение моего лица. «Кое-кто наверняка отчаянно пытается это все найти», — сказал он. «Надо их опередить». Мы выехали утром. Взяли на дорогу наличные деньги. Оказалось, что в библиотеке был небольшой сейф, где хранились плотно упакованные стопки купюр в самой разной валюте. Я хотел ограничиться парой пятерок, но Любомир настоял, чтобы я взял побольше. «Это мелочь», — пояснил он. «Но поможет не светиться без лишней надобности». После этого я взял пару пачек и спрятал их в карманы джинсов. Когда добрались до трассы, я притопил как следует, наслаждаясь возможностями автомобиля. Даже в лучшие годы у меня ничего подобного не было. А чтобы сильно не рисковать, я использовал заклятие, обостряющее реакцию, так что поездка казалась сплошным удовольствием. Увлекшись, я не обращал внимания на такие мелочи, как пост ГАИ на границе Московской области, а Любомир даже не думал меня предупреждать. Судя по довольной улыбке, он и сам был любителем быстрой езды. Конечно же, нас попытались остановить и даже отправили погоню. «Остановись, поговори», — вздохнув, сказал Любомир. «На машине левые номера, у них отбойник при пробиве не сработает, она же из убежища, не основная». Ладно, пожав плечами, я съехал на обочину, остановился, включив аварийку. Я едва слышно прошептал словесную формулу, потом открыл окно, когда полицейский подошел ко мне. Он широко улыбался. Видимо, был полон приятных предвкушений. Сначала я хотел просто сказать ему забыть об этом происшествии, убедить напарника, что вникать не стоит, и спокойно вернуться на пост. Но это его улыбочка что-то во мне задело. «Ваши до...» — начал было он, но я его перебил. «Развернись и спусти штаны», — сказал я. Секунду он колебался. В его глазах я видел растерянность, страх, непонимание. Потом апатию и полную покорность. Заклинание действовало. Я взглянул на Любомира. Тот одобрительно кивнул и улыбнулся. Полицейский развернулся ко мне спиной, медленно расстегнул ремень на поясе, потом спустил штаны. «Теперь возвращайся к своей машине», — продолжал я. «Скажи напарнику, что у меня было разрешение на превышение скорости и резкие маневры, и что начальству лучше об этом происшествии не сообщать, а то можно получить выговор. Понял?» «Понял», — бесцветным голосом ответил полицейский. «Ну все, иди». Он ушел. Я же закрыл окно и, набирая скорость, погнал дальше. Любомир внимательно смотрел на меня. «Что?» — не выдержал я. «Да так, ничего», — ответил дух. «Честно говоря, думал, что ты дальше зайдешь, после всего, что ты пережил в изоляторе». «Мне его улыбка не понравилась», — после долгой паузы ответил я. «Видно было, что денег ждет. Это неприятно». «Только поэтому ты решил его наказать?» «Да», — кивнул я. «Только поэтому». Любомир кивнул. «Хорошо. Знаешь, мы в школе на обществоведении изучали некоторые истории, когда благородный ребенок попадал на воспитание к простолюдинам, а после снова занимал подобающее положение в обществе. Считается, что самое сложное — это вытравить смердовские привычки к животным эмоциям. Например, мстить не тому, кто действительно виновен в твоих страданиях, а тому, кто носит одинаковую с ним форму». «Ты меня изучаешь?» — хмыкнув, спросил я. «Я должен», — Любомир пожал плечами. «Ты очень долго жил среди черни, а теперь от тебя зависит возрождение великого рода». «Я понимаю», — произнес я спокойным голосом, после чего, не меняя тон, добавил. «Но тебе лучше перестать меня испытывать, иначе мы не сработаемся». Некоторое время мы ехали молча, а потом я все-таки скосил взгляд, чтобы посмотреть на Любомира. Духохранитель улыбался, глядя на меня, и улыбка его была доброй. С Рублёво-Успенского шоссе мы свернули в сторону Николиной горы. Основной поток шел дальше, к Звенигороду, но Любомир указал направо на второстепенную дорогу. «Остановись здесь, на парковке», — сказал он, когда мы въехали на территорию небольшого поселка. «Дальше пешком. Не хочется машину светить». «Ладно», — ответил я. Я припарковался и заглушил двигатель. «Теперь заклинание». Словесная формула с каждым разом давалась мне все легче. Похоже, я действительно скоро смогу перейти на прямое применение без необходимости бормотать вслух странные слова древнего языка. «Отлично, теперь следуй за мной». Мы перешли дорогу и ступили на едва приметную тропинку в лесном массиве, которая, судя по всему, вела в сторону берега Москва-реки. Поместье расположено так, что с другого берега его не видно. Тут много таких мест, мы не единственные», — говорил дух по дороге. «Слушай, раз мы князья, то предполагается, что у нас есть княжество, так?» — спросил я. «А какое именно? Я вроде не слышал ничего о Куракинской области или городе. У нас есть имения в Пензенской, Орловской, Ленинградской областях, в Приморском и Алтайском краях», — ответил Любомир. «И предприятия в Мордовии и Челябинской области. Кстати, сейчас владетель жалует сюзеренам не только земельные участки, но и крупные предприятия, холдинги или доли в них. Ну и мы сами тоже не сидим на месте. Деньги — это тоже форма власти, и не следует ей пренебрегать». «Звучит круто. Слушай, получается, это все мое наследство, так?» — спросил я. «О, да», — кивнул Любомир. «А как мне получить его в распоряжение? Ну, там есть какие-то официальные процедуры признания или что-то в этом роде?» «Есть», — кивнул дух. «Но ты немного вперед забегаешь. Тебе пока что никак нельзя появляться. Помнишь о пророчестве? Нас всех перебили из-за этого, и тобой точно не погнушаются». «Постой, но как тогда быть? Все время прятаться? Без имущества? Без возможностей?» «Есть у меня один план», — Любомир, не сбавляя хода и не оборачиваясь, почесал затылок. «Но сначала нам надо жалованные грамоты и остальное выручить. Если их враги не обнаружат, то наши земли и предприятия будут в безопасности. Их не смогут забрать в казну следующие 20 лет». «Ясно», — кивнул я. «И говори потише, мы почти пришли». На тропе возник зеленый металлический забор, очень похожий на тот, который ограждал поселок возле убежища, разве что здесь он был раза в два выше. И проход здесь открывался аналогичным образом. Следуя указаниям духа, я прошел вдоль преграды, нашел неприметную коробочку, вскрыл ее. Только в этот раз вместо цифровой клавиатуры здесь была тонкая игла под чехлом на белой подушечке. «Анализ ДНК?» — улыбнувшись, спросил я шепотом. «Нет, всего лишь магический тест на принадлежность роду. Не переживай, ты его уже проходил». Я кивнул и прижал палец к игле. Рядом с коробочкой с легким гудением сдвинулась секция забора, открывая проход. За забором тропа продолжалась. Мы шли по ней еще некоторое время, пока совершенно неожиданно она не оборвалась. Вроде только что мы шли по густому лесу, и вот стоим на высоком берегу. Внизу что-то вроде большой запруды на Москва-реке. На ее берегу чуть дальше большой причал, возле которого пришвартовано две яхты. А на той стороне, в окружении невысоких холмов, высится дворец. Самый настоящий, с Эрмитаж размеров, только обгоревший местами с подпалинами. В некоторых стенах были большие дыры и провалы. Большая часть огромных окон выбиты и теперь чернеют провалами. Большая часть огромных окон выбиты и теперь чернеют провалами. «Ох, тут будто боевые действия велись», — заметил я. «Тсс», — ответил дух, указывая вниз. Я пригляделся. Там, возле причала для яхт, стоял военный УАЗик и чуть подальше БТР. У машин на борту красовался российский герб, двухглавый орел. «Имперская гвардия», — сказал Любомир. «Формально охраняют место, пока ведется следствие. А неформально... Пойдем, подойдем поближе, выясним». Мы спустились с холма по тропе, потом вышли на гравийную дорожку. Теперь я заметил, что возле БТРа стоят две фигуры в каком-то необычном камуфляже. Он словно переливался под солнечным светом, не давая определить очертания фигуры. «Ого!» — тихо сказал Любомир, будто опасаясь, что его могут подслушать. «Что такое?» — насторожился я. «Высшие волхвы, элиты имперской гвардии», — ответил дух. «Интересно, они с инспекции приехали или их тут постоянно держат?» «Ладно, с ними особо осторожно. Возле них я говорить не буду. Эти могут и услышать что-то». «Понял», — кивнул я, на всякий случай сосредоточившись на заклинании. «Вроде бы все работало как надо. Я бесплотной тенью парил над гравием, не отбрасывая тени, как и Любомир». Приблизившись к фигурам, я услышал, что они о чем-то оживленно говорят между собой. Подошел еще чуть ближе и прислушался. «Не будет с них толку, зря только этих шакалов вызвали», — говорил один из собеседников грубым низким голосом. «Не любишь ты Уваровых», — ответил другой. Его голос звучал вкрадчиво, утонченно, с шипящими нотками. «Не люблю», — признался первый. «А за что их любить? За то, что отдали амурские концессии, жалованные за шпионаж китайскому императору?» «Владетель одобрил сделку, да и формальных поводов придраться не было». «Ладно, неважно», — Обладатель грубого голоса махнул рукой. «Важно, что здесь они что-то мутное творят. Напрасно их привлекли». «Владетель считает их экспертами по Куракиным. И не без оснований, кстати. Если бы не их волх, у нас бы не получилась операция». Я видел, как у Любомира на скулах играют призрачные желваки. Дух стоял, сжимая и разжимая кулаки, но сохранял полное молчание. Видимо, почувствовав мой взгляд, он посмотрел в мою сторону и приложил палец к губам, мол, тихо. «Неправильно это все. Если совет узнает, точно будут последствия», — продолжал вкрадчивый. «Да разогнать эти советы надо было к чертям собачьим!» «Сам знаешь, что невозможно. Время не то. Последний раз, когда это пытались сделать, закончилась сменой династии». «Знаю», — легко согласился грубый. «Ладно, чего уж там, пускай пробуют. Осточертело это копание в грязи. Ни одно поисковое заклятие не работает, уж не знаю, что они сотворили со своей родовой землей». «Поговаривают, они человеческие жертвы практиковали», — понизив голос, прошипел вкрадчивый. «Ну и что? В своем праве. Князья Перумовы вон тоже ничем не гнушаются. Говорят, у смердов своих ежегодно по самой красивой женщине берут и Чернобогу в дар отдают. И как поднялись при новом владетеле. А знаешь, кто такой обычай вел? Наследник их, белобрысый этот, как его, то ли Фарт, то ли Фиш, странные у них имена». «Да слышал. Молод он, наиграется, придет к Перуну», — отмахнулся вкрадчивый. «Эти вроде как благородную кровь отдавали». «Да ладно?» «Младшего-то не было в поместье. Избежать он не мог, а вот следы тризны и огненного погребения остались». «Кости на экспертизу отдавали?» — заинтересовался грубый. «Да, ну какой там. Сгорели в пыль, ни следа. Старые волхвы поговаривают, что они так себе хотели нового духозащитника организовать». Грубый расхохотался. «Из Куракина-младшего?» — спросил он, успокаиваясь. «Знавал я этого сопляка, в академию собирался, в ратнике. Документы подавал». Я снова посмотрел на Любомира. Если бы духи могли краснеть, он бы сейчас полыхал бы так, что было бы в Москве видно. «Да и не помог им никакой дух, как видишь». Грубый пожал плечами и неожиданно развернулся ко мне. Он оказался крупным мужиком с большим орлиным носом и глубоко посаженными карими глазами. К счастью, я не терял концентрации и жестко держал заклинание. А вот Любомир зачем-то рванулся вперед. Встал вплотную к нему и потянул руку к его грудной клетке. «Любомир!» — шепотом произнес я. Дух замер, медленно опустил руку. Потом обернулся и посмотрел на меня с виноватым видом. «Стоп!» — вдруг сказал грубый, обращаясь к своему спутнику. «Что?» — ответил тот. «Ты ничего не чувствуешь? Будто бы холодом повеяло». «Да, есть немного. Говорят, завтра погода испортится».